Глава 19. Первым делом я написал Марго. Если она еще не спит, то ответит. А если спит, не буду ее беспокоить. Но Марго, как оказалось, еще не ложилась, несмотря на весьма позднее время. Я позвонил ей. «Да, господин», — сухо произнесла она. «Слушаю вас». «Собери весь самогон, который у нас есть», — распорядился я. «Отдадим его гипнотитанам, а взамен они принесут нам травы и грибы». «Поняла, сейчас займусь», — отозвалась она и отключилась. Я убрал смартфон в карман и остался стоять во дворе. Поднял голову и посмотрел на далекую полную луну. Сегодня она была особенно большой, темно-оранжевой. Невольно задумался. Интересно, кто-нибудь из магов смог до нее долететь или открыть на нее портал? Помню, мой учитель интересовался этой темой. Говорил, что некоторые хранители очень хотят попасть на этот спутник. Рядом раздались мягкие шажки и показался бобр. Он остановился и взглянул на меня. «Ну чего ты?» — я сел рядом и погладил его. «Обижаешься?» «Курва!» — буркнул он. «В последнее время я совсем позабыл о нем и перестал уделять внимание. Кстати, я кое о чем вспомнил». «Как ты в целом?» — спросил я. «Ты ведь тоже должен был стать сильнее, когда я прорвался на ранг магистра». Бобр что-то буркнул, затем развернулся и махнул лапками. Перед ним возникла гигантская стена из сплетенных веток металлического цвета. Он постучал по этой стене и показал большой палец. «Проверю», — уточнил я. Бобр кивнул. Я чуть отошел и взмахнул жезлом, создав ритуальный круг. Из него выстрелила серебристая цепь с наконечником и вонзилась в стену. Точнее, попыталась вонзиться, но отскочила от нее. «Удар ранга магистра спокойно держит», — кивнул я. «Думаю, даже старшего магистра выдержит, я прав?» Бобр пожал плечами. «Ему наша терминология, как бобру шапка, нафиг не нужна. Чтобы провести атакующий ритуал ранга старшего магистра, мне пришлось потянуться к искусственному источнику и запитаться от него. Я вытащил один из своих ритуальных предметов — нож. Взмахом руки создал ритуальный круг. Нож встал в его центр торцом рукояти, острием же был направлен на плотину бобра. Я зачитал короткое заклинание. Круг вспыхнул, лезвие ножа засияло и выстрелило золотистым лучом. С треском небольшая часть плотины взорвалась в пыль. По всей ее поверхности побежали длинные крупные трещины. Но плотина все же выдержала удар. «Неплохо», — кивнул я, — «ты молодец, бобр». Он гордо надулся. Но я вздохнул и сказал ему страшную правду. «В некоторые свои путешествия я не могу тебя брать. Там опасность исходит от высших магов. Твоя плотина не выдержит их силы». «Курва! Я пердоли курва!» — возмутился бобр. Я щелкнул пальцами, и рядом со мной появился шестирукий жнец душ. Он оскалился на меня, беззвучно шипя. Бобр тут же стих и молниеносно спрятался за мной, со страхом поглядывая на эту тварь. «Если хочешь, я могу показать тебе силу высшего существа», — предложил я, махнув рукой в сторону плотины. Но бобр быстро-быстро покачал головой, подбежал к плотине и убрал ее. Она исчезла, а он задумчиво посмотрел на шестирукого жнеца, затем показал ему средний палец и сбежал. Я хмыкнул и сам посмотрел на жнеца душ. «Господин!» — раздался удивленный голос. Я повернул голову и увидел Марго. Она стояла с кожаной сумкой в руках и таращилась на жнеца. «Что это?» Она нервно достала свой жезл, хотя явно чувствовала, что не сможет оказать сопротивление жнецу. «Это мой новый высший страж», — довольно глядя на монстра, пояснил я. «Надо будет позже проверить его силу, заставить схлестнуться с гомункулом». «Новый высший страж?» — пробормотала Марго изумленно. «Но откуда?» «Создал», — пожал плечами. «Самогон у тебя?» «Да», — запинаясь, кивнула она и на негнущихся ногах подошла ко мне. Я забрал у нее сумку. Можешь идти отдыхать. Я влил ману в браслет и отдал мысленный приказ. Жнец душ с легким свистом втянулся внутрь артефакта. Вот, показал браслет Марго. Внутри него страж и заточен. Он похож на то чудовище, которое вы нашли у некроманта. Марго взяла себя в руки. Да, кивнул я, только у некроманта был не высший жнец душ. Хотя откуда у него такой? Он же сам был всего лишь старшим магистром. Ладно, можешь идти отдыхать. Марго заторможенно кивнула и ушла. А я невольно задумался о своих коллегах, с которыми создавал этого жнеца. Надеюсь, они будут сдерживаться и не станут устраивать бойни только ради получения новых стражей. Борислав и Гавриил справятся и вдвоем, без меня. Если раньше старик мог не знать о ритуале сбора душ, то ему хватило одной демонстрации, чтобы понять его. Я проверил сумку и нашел в ней 20 бутылок самогона. Посмотрел на луну и задумался. Меня немного беспокоил тот факт, что я, по сути, передаю важный ресурс врагу человечества. Есть еще одна проблема. Я почему-то никак не могу воспринимать гипнотитанов как полноценных и могущественных врагов. Хотя так ни в коем случае нельзя делать. Недооценка противника никогда не приводила ни к чему хорошему. Но я надеюсь, что все обойдется и что гипнотитаны попросту сопьются. Поэтому буду поставлять им столько самогона, сколько только возможно. Хе-хе-хе. Я быстро провел ритуал призыва. Как и в прошлые разы, на него явился здоровенный гипнотитан с грибами на голове. Он нетерпеливо дождался, когда я проведу ритуал ментальной связи, и спросил. «Ты принес?» «Да», — кивнул я. «А ты принес?» «Я принес». Гипнотитан подтянул одну из складок на животе и достал из-под нее чуть помятый шлем, после чего бросил его к моим ногам. Я широко улыбнулся, ощутив исходящую от этого шлема энергию высшего артефакта. Гипнотитан что-то недовольно проворчал. Явно ожидал от меня другой реакции. Думал, наверное, что я буду брезговать. Затем он оттянул складку на своем боку и вытащил оттуда помятую кожаную кирасу, которую бросил на землю рядом с шлемом. Я сел и пригляделся к этим артефактам. Оба они были сделаны в Этерне, еще в те времена, когда этот мир не пал под гнетом магической чумы. Думаю, этим артефактам как минимум 1500 лет. И раз они за столько времени сохранили свои свойства, значит, это невероятно качественные артефакты. Да, они уже старенькие, но тем не менее способны выдержать атаки высших магов. И не одну, это ведь не одноразовый артефакт. Как они чинятся? Спросил я. Насколько я знаю, раньше в Этерне доспехи создавались сразу самовосстанавливающимися. Скорее всего, эти тоже из этого класса. Кровь высших, мрачно сказал гипнотитан. Давай сюда туманный нектар. Он протянул ладонь. Я бросил ему сумку, он ее ловко поймал, открыл и посмотрел, затем одобрительно кивнул. «Я еще добавил 20 бутылок самогона», — сказал я. «Жду оплаты за него и за следующую партию. Давай договоримся, когда вы доставите Рахат Лукум или как там...» «Хулум-тулум!» — рыкнул гипнотитан, бережно убирая сумку под складку. «Завтра доставим». Он бросил на землю несколько помятых листьев. «Он будет посредником», — указал на листья. «Я же буду приходить только для торговли туманным нектаром. Когда ты еще сможешь продать его?» Он внимательно посмотрел на меня. Я задумался. На данный момент есть 2 бутылки, и грядка титан еще сможет взрастить как минимум 1 траву точно, может быть 2. То есть еще один защитный артефакт я смогу получить. Только не стоит с этим торопиться. Сперва нужно поэкспериментировать с грядкой и понять, можно ли как-то восстановить ее эффективность с помощью крови других высших существ. «Не знаю», — покачал головой. «Передам через посланника». Здоровенный гипнотитан угрожающе зарычал, но не стал ничего делать и с хлопком исчез. Я тут же махнул жезлом, и провел ритуал очищения, чтобы убрать всю грязь с высших артефактов. После чего поднял их, и шлемы кирасы выглядели невероятно древними. Я не пожалел и достал из своей сумки пробирку с кровью высшего существа. Таскаю с собой пару пробирок для таких вот случаев. Капнул одной каплей, и она тут же исчезла внутри кирасы. Артефакт слегка изменился. Стал чуть-чуть посвежее, что ли, но изменения были совсем уж крохотными. Я хмыкнул. Похоже, придется потратить изрядное количество крови высших, чтобы полностью восстановить эти два защитных артефакта. Тем не менее, они работают даже сейчас, и я хотел их проверить. «Гомункул», — позвал я. Через секунду рядом появился белый монстр. Я протянул ему кирасу. «Попробуй надеть». Он взял ее и неуклюже принялся надевать, трансформируя свое тело. В итоге кираса села на него, но выглядела на гомункуле крайне нелепо. Я передал ему шлем. И снова гомункулу пришлось приложить немало сил, чтобы надеть артефакт. В итоге шлем оказался на своем месте и выглядел еще более нелепо, чем кираса. Я покачал головой, глядя на стража. Конечно, эти артефакты могут дать защиту. Та же кираса, например, способна выдержать атаку высшего, если в нее попасть. Потому что она сама по себе обладает такой прочностью. То же самое со шлемом. Но гомункул, как высшее существо, а не человек, не сможет полноценно активировать эти артефакты. Как и я не могу, потому что пока не являюсь высшим магом. Я велел снять артефакты, позвал кровавого, однако и тот не смог активировать артефакты. Впрочем, я так и думал. В далеком прошлом в Этерне часто случались битвы людей против разных монстров и магических существ. Поэтому они и создавали артефакты только под людей, чтобы их враги не могли ими воспользоваться. Забрав артефакты у кровавого, я не сдержался и рассмеялся в голос. Это два высших защитных артефакта. Они на земле ценятся больше, чем высшие атакующие. Я прямо сейчас могу предложить Уральскому обменять его знаменитый молот на эту кирасу. Единственное, что помешает князю с радостью согласиться, это тот факт, что молот является наследием предка. Аристократы очень редко обменивают такие вещи. Защитные артефакты реже и ценнее атакующих. И даже если у меня получится восстановить грядка титана, я все равно продолжу закупаться именно ими. Потому что в будущем я попросту могу обменять такой защитный артефакт на атакующий, вот и все. Довольно посмеиваясь, я взял кирасу со шлемом и понес их в зал реликвий. Оставлю там, пусть подзаряжаются энергией, а позже постепенно восстановлю их с помощью крови. Несмотря на глубокую ночь, мне спать не хотелось. Поэтому я, оставив высшие артефакты в зале реликвий, решил заняться проверкой сил жнеца душ. Мне интересно, на что он способен. Да и остальных моих высших стражей надо встряхнуть, особенно кровавого. Я и о нем мало что знаю. Сейчас же у меня наконец-то появилось время, чтобы проверить его силы. Аэтерн. Великая башня. Великий вождь с нетерпением ждал появления своего советника. И когда тот появился, вождь прорычал: «Криа?» «Да», — кивнул возбужденный советник. «У меня все получилось». Он подошел к столу и быстро начал выкладывать на него одну бутылку туманного нектара за другой. У вождя аж округлились глаза от стольких пузырей. Стоит понимать, что бутылочка, которую ему передал человек, была в 5 раз меньше любой из этих и скорее была нужна для пробы. После того, как советник вытащил все 10 бутылок туманного самогона, он продолжил опустошать сумку, раскладывая волшебный самогон. «Человек вот что еще передал», — радостно сказал он. Двое других советников тут же взяли по бутылке, открыли и приложились к горлышку. «Кря!» — грозно сказал великий вождь, протянув руку. Гипнотитанша тут же взяла бутылку с туманным нектаром и передала ее вождю. Тот открыл ее и, широко раскрыв пасть, начал заливать жидкость прямо туда. В воздухе жидкость превращалась в бирюзовый туман, который великий вождь поглощал полностью, не оставив ни кусочка. Советники с печалью смотрели на это. Они понимали, что больше великий вождь не позволит им насладиться волшебным кайфом от туманного нектара. Однако у них было свое пойло, и поэтому советники не особо расстроились. Опустошив бутылку, вождь отбросил ее в сторону, шумно сглотнул, а затем его голова откинулась назад, а глаза закатились. Великий вождь ушел в мир грез. «Этот человечишка сам не понимает, что он сделал», — довольно сказал гипнотитан с большой, как у лошади, головой. «Ага», — кивнула гипнотитанша, смачно рыгнув. «Он передал нашему великому вождю оружие, которое поработит его же расу». Все три советника злобно рассмеялись, задрав головы. Ведь каждый раз, когда их великий вождь получал настолько сильный кайф, что мог погрузиться в мир грез, он видел разные картины, которые часто сбывались. Вот поэтому его и прозвали великим пророком. Именно благодаря этой способности он сумел собрать племя гипнотитанов и поднять их до уровня, о котором раньше эти монстры и мечтать не могли. Управляя своей армией, великий вождь безошибочно находил тайные схроны великих магов Аэтерна. Магическая чума, которая поразила все человечество и всех монстров, изначально не действовала на гипнотитанов. Но великий вождь сделал так, чтобы она приносила им только пользу. А позже он нашел способ, как превратить кошмаров, главных врагов всего живого на Аэтерне, в верных слуг. Советники продолжали напиваться волшебным самогоном и злобно смеяться в потолок, представляя, как совсем скоро их великая раса захватит Землю, полную жизни планету, и будет управлять ею. Устроить тренировку я решил не возле замка, а в Уральских горах, на хребте Денежкин камень, там, где обосновался высший земляной дракон. Когда мы прибыли к этому величественному хребту, изрезанному древними расколами, земляной тут же нас почувствовал. На вершине горы раскрылась гигантская трещина, из которой медленно вылезла огромная коричневая голова дракона, казавшаяся состоящей из камней и земли. «Что ты здесь делаешь? Зачем сюда пришел?» Грозно пророкотал он, готовясь к бою. «Мы хотим провести тренировку», — пожал я плечами. «Чтобы не тревожить других высших монстров, решили попросить у тебя место». «Тренировку?» — недоверчиво переспросил дракон. «Да», — кивнул я. «Можешь понаблюдать за моими стражами и дать мне какие-то советы. Для меня это будет ценно». Монстр некоторое время молчал, явно обдумывая, как отразится тренировка высших существ на нем. А она не может плохо отразиться. Другие высшие монстры станут только осторожнее по отношению к дракону, чувствуя, что на его территории сражаются несколько высших. Быстро это поняв, земляной сказал: «Занимайте небо. Только не убейте никого из моих детей. Их и так мало осталось после того, как они пожили у тебя». Проворчав это, он вернулся в свою гору и скрылся в ней. Я приземлился на один из хребтов и убрал кровавые крылья. После этого призвал жнеца душ и дал ему приказ. «Атакуй гомункула», — указал на белое существо. Кровавый приземлился рядом со мной. «Он будет меня защищать, если что-то пойдет не так». Жнец душ тут же принялся выполнять мою команду. Он взлетел и устремился черной кометой на гомункула, который стоял в воздухе. Ему был отдан другой приказ — сражаться без метательного диска. Черная комета врезалась в гомункула и отбросила того. В воздухе появился шестирукий монстр. Он был выше гомункула где-то на полметра. Но размеры в случае высших мало на что влияют. Гомункул, слегка отлетев, зарычал и бросился в бой, а затем в воздухе началось мельтешение черного и белого. Из-за бешеной скорости я не мог проследить за ними, поэтому, поморщившись, достал жезл. Есть один довольно необычный ритуал для магистров и старших магистров, который позволяет замедлять картинку происходящего. Я провел его и смог увидеть через ставший прозрачным круг сражение моих высших стражей. Хотя там особо и смотреть-то было не на что, гомункул и жнец просто мутузили друг друга. Разве что гомункул периодически пользовался своей силой, а именно изменяющейся плотью. Кулаки жнеца душ оставляли на его теле вмятины, которые, однако, быстро восстанавливались. В то же время гомункул мог удлинять свои конечности, чем и пользовался периодически, избивая жнеца душ на большом расстоянии. Гомункул быстро понял, как нужно сражаться с жнецом, и следующие секунд 10 вообще не подпускал стража к себе. Он завис в нескольких метрах и тупо бомбардировал противника кулаками, разбивая жнецу все три лица. Вскоре до жнеца дошло, что такими темпами его тупо забьют кулаками, и он перестал прорываться к гомункулу. Наоборот, страж отлетел от него, а затем вдруг раскинул все руки в стороны. Тело жнеца из черного стало прозрачным. Кулак гомункула, выпущенный со скоростью пушечного снаряда, пролетел прямо сквозь голову жнеца душ. Страж стал нематериальным. В следующее мгновение жнец на огромной скорости пролетел вперед и оказался вплотную к растерявшемуся гомункулу, а затем материализовался, став вновь черным, и обнял всеми шестью руками гомункула. Он крепко прижал его к себе и впился зубами ему прямо в шею. Гомункул в ответ вонзил свою пасть в плечо жнеца душ. И они так и зависли в воздухе, разрывая друг друга на части и при этом нанося множество ударов с помощью когтей рук и ног. «Хватит!» — велел я. Пришлось напрячься, чтобы остановить жнеца душ. Оба высших стража неохотно отлепились друг от друга. На теле жнеца оказалось множество ран, из которых исходил черный дым. Гомункул тоже был сильно ранен, но его плоть быстро регенерировалась. Я довольно покивал. Жнец владеет весьма редким атрибутом души. К слову, магов душ полноценных не бывает. А лишь некоторые, вроде ритуалистов или некромантов, могут как-то коснуться этой сферы. Гомункул же является воплощением атрибута плоти. Он чем-то похож на метаморфа, но более узконаправленный. В отличие от тех же метаморфов, гомункул не способен обращаться в разных чудовищ. Пока не способен. Не знаю, что будет в будущем, может быть, его способности как-то изменятся. Я посмотрел на Кровавого и решил, что пришло время проверить его силу. «Кровавый, ты сразишься с гомункулом и жнецом душ», — обратился к нему, а потом посмотрел на гомункула. «Ты можешь использовать метательный диск. Деритесь в полную силу, но не убивайте». Я с предвкушением уселся на камень и посмотрел в небо. Интересно будет понаблюдать за этой битвой. Японский магический протекторат. Борислав находился в штаб-квартире Ордена Убийц на вершине башни и задумчиво глядел на четыре папки перед собой. В каждой из этих папок хранилось дело врага Ордена. Одна папка, один враг. Кланы, рода, организации, причем не обычные, а с высшими магами в составе. И Борислав думал, кого же из этих четверых уничтожить, чтобы создать себе такого же жнеца душ, как у Юсупова. Высшие маги из этих папок обладают максимум третьим шагом и вряд ли смогут подняться до четвертого. Бориславу требовались души высших магов четвертого шага, чтобы продлевать свою жизнь, поэтому их он даже не рассматривал для создания жнеца. Но хватит и третьего шага. Просто жнец будет послабее, чем у Юсупова, но все равно высшим. Как раз когда Борислав об этом раздумывал, его смартфон завибрировал, звонили с номера императрицы Анастасии II. Понимая, кто именно с ним будет говорить, Борислав усмехнулся и ответил: «Привет», — бодро ответил Гавриил. «Как смотришь на то, чтобы объединиться и склепать каждому по жнецу душ?» «Положительно смотрю», — ответил Борислав и пододвинул к себе одну из четырех папок. Он сделал выбор.